какое-то время мы снова пробирались по оврагу, на дне которого журчал ручей. Меня донимала жара, губы пересохли, язык казался неповоротливым коржом, забытым небрежной хозяйкой в раскаленной духовке. Но моя проводница не позволила мне глотнуть воды. Затем Исида повернула наверх по какой-то одной ей известной тропинке. Еще когда мы карабкались по ней, из-за гребня донеслись человеческие голоса. Люди негромко переговаривались на незнакомом мне, но, безусловно, восточном языке. Исиду это нисколько не смутило. Я решил, она знает, что делает. Перевалив край оврага, мы смешались с толпой, уныло бредущей по пыльному пешему тракту, пересекавшему поросшую колючками равнину. На большинстве наших попутчиков были хламиды до пят, смуглые лица и карие глаза свидетельствовали в пользу восточного происхождения. Вдоль обочины я заметил воинов в красных юбках и серых стальных нагрудниках. Они стояли редко, через каждые 10-15 метров, опустив на растрескавшуюся под солнцем почву тяжелые, украшенные золотистыми молниями и крыльями пурпурные прямоугольные щиты. «Разве Бог позволил бы сотворить такое со своим сыном?» — прошептал кто-то справа от меня. Резко обернувшись, я увидел парня и девушку, которые вели под локти пожилую женщину в черной накидке. На ней, что называется, не было лица. Она переставляла ноги в стареньких, ношенных сандалиях механически, будто спала на ходу. Вне сомнений, давно бы растянулась в пыли, если бы не поддержка с обеих сторон. Не знаю, почувствовала ли молодая спутница женщины в черном мой взгляд, или это произошло случайно, но она неожиданно скинула голову. И я ахнул, потому что узнал свою жену, Светлану. Только лет на 10 моложе той, что я оставил в морском берегу, такую, какой она была до рождения Юльки. Лицо моей жены было заплаканным, быть может, из-за слез. Она не узнала меня, скользнула по мне взглядом затравленного зверька и коротко шепнула своему спутнику: «Тише!» Разинув рот, я шагнул к ним в отчаянной попытке остановить, но Исида не позволила мне этого, вцепилась в запястье, буквально повисла на нем. «Ты не можешь?» «Не могу?» — переспросил я, обернувшись, и сразу потерял свету в толпе. Хотел догнать. В этот момент на востоке громыхнуло. Это было странно, ведь небо оставалось безукоризненно голубым, а редкие, пробегавшие по нему облака, представлялись совершенно невинными. Пытаясь сообразить, откуда надвигается невидимый грозовой фронт, я обвел глазами горизонт. В поле зрения сразу попала скалистая двухглавая возвышенность примерно в километре от тракта. В неширокой седловине между двух угрюмых вершин виднелись три креста, которых я сходу принял за телеграфные столбы. Естественно, это было нелепейшее предположение. Какой телеграф на заре тысячелетия? Правда, следующая мысль показалась мне еще сюрреалистичнее первой. Да что там, она была неслыханной. Впрочем, если мне показали Бонапарта у разбитого корыта, то есть я хотел сказать, в заточении на острове Святой Елены, а у Таддафи Савонаролы и еще бог весть что, вроде битвы на каталонских полях, отчего бы мне не увидеть его? Как он умирает на своем кресте, преданный соратниками и всеми покинутый в обществе тупоголовых легионеров и голодных ворон, под знойным небом, с которого так и не явилась помощь, хоть он просил: «Боже, Боже, для чего ты меня оставил?» Ну, наверное, у его адресата нашлись дела поважнее. Я не успел докончить мысль. Исида, вскрикнув, потащила меня обратно с дороги, на которую мы выбрались с таким трудом. Я не успел опомниться, как уже несся по каменистому откосу, поросшему колючками, какие, вероятно, не по зубам и верблюдам. Еще подумал, куда мы летим, рискуя привлечь внимание легионеров. Но римские солдаты даже не шелохнулись. Замерли и люди, шагавшие по тракту. Не остановились, а именно замерли, как по команде, превратившись в титаническую цветную фотографию, в диораму, на создание которой никто не жалел средств. Даже редкие облака и те прекратили свой бег. Легкий ветерок, веявший над равниной, пропал, словно натолкнулся на невидимую преграду. Исида резко обернулась. Проследив за ее взглядом, я заметил серую сферу, знакомую мне по прошлому сну. Она быстро приближалась с востока, лишь ненадолго зависла над двухголовой вершиной, где торчали кресты с распятыми, и в гробовой тишине понеслась прямо на нас. При движении ее окутало марево, словно воздух, касаясь зализанных бортов, мгновенно менял физические свойства. Судя по тени, сопровождавшей эллипсоид по земле, размеры аппарата, если, конечно, предположить, что сфера имела искусственное происхождение, были чудовищными. Исида не стала ждать, когда сфера настигнет нас, а ринулась дальше. Минута, и мы нырнули в мрачный тоннель, оставшийся от древней, возможно, еще шумерской оросительной системы. Сейчас она явно пребывала в забвении. Воды на дне оставалось по щиколотку, она превратилась в зловонную лужу. О змеях, скорпионах и прочих ядовитых существах, которыми подобные места зачастую кишмя кишат, я старался не думать. Все они, даже вместе взятые, казались сущей безделицей в сравнении с исполинским диском. Знаете, отчего? Они были земными, а он нет. Точнее объяснить не берусь. К счастью, ни скорпионы, ни змеи нам по пути не повстречались, а от сферы похуже. На этот раз удалось уйти. Пол, еще недавно влажный, стал сухим. Под подошвами заскрипел известняк, сухой, как порох у хорошего интенданта. Стены горизонтального колодца раздались, их усыпали иероглифы, вне сомнений, египетские. Тут уж я нисколько не сомневался. «Ну и где мы теперь?» — мелькнуло в голове. «В долине царей, куда с недавних пор устремились наши туристы. Не слышал, чтобы под горой Мория, на которой сегодня высится мечеть купол скалы, существовали разветвленные подземные галереи, вроде тех, что как кроты долбили египтяне». Еще пара десятков гулких шагов, и нашему взору открылась величественная пещера с полом, выложенным безукоризненно подогнанными друг к другу каменными плитами. Вдоль обеих стен выстроились массивные колонны, подпиравшие потолок. Свет в помещение проникал сразу с двух сторон, лился с потолка, откуда точно было не разобрать, и проникал из приоткрытой арочной двери, проделанной в дальней стене. По габаритам пещера ничуть не уступала тем, что встречаются в средневековых кафедральных соборах. Справа и слева от двери, в полумраке, сидели в профиль к нам два исполинских изваяния, высеченных из черного камня. Оба с человеческими телами и головами животных, волка и птицы, напоминающие цаплю. Только клюв у цапель, если не ошибаюсь. Короче, безусловно, статуи вышли из-под резца какого-то безымянного гения. Так искусно они были изготовлены. Сказать, что они производили впечатление, все равно, что не сказать ничего. Я прикусил язык, когда мы с Исидой, трепеща, остановились перед ними, держась за руки, словно снова стали детьми.